Выбить из Аси правду можно и утром. Никуда она не денется. Зевнув, я пошла к себе. Легла под уютное одеяло и преспокойно удалилась в мир грез. Около 8 утра по этажам пронесся нечеловеческий крик. Не стряхнув остатки сна, с гудящей головой и смутно соображающими мозгами, я скатилась с кровати, споткнувшись о домашние тапки. Упала, прибольно стукнувшись лбом о пол, уронила будильник, тут же вскочила и понеслась в спальню Ефима, откуда летел вопль. Лучше бы я осталась в коридоре и поджидала, пока появится кто-нибудь из домашних. Но нет. Руки толкнули дверь, ноги внесли меня в спальню сына Глеба Лукича. Посреди ковра валялся поднос с разбитыми чашкой, молочником и тарелкой. Хорошо поджаренные тосты разлетелись в разные концы спальни. Абсолютно целая масленка и вазочка с джемом стояли возле стула и сильно пахло кофе, который вытек из перевернутой джезвы. У стены, навалившись на комод, находилась горничная, не Ася, другая, Зина. Это из ее горла рвался вой, похожий на вопль раненого животного. «Что случилось?» Не переставая визжать, Зина ткнула пальцем в сторону огромной кровати, расположенной возле окна. Я проследила за ее рукой и ухватилась о косяк. Понадобилось мобилизовать всю силу воли, чтобы не грохнуться в обморок. Роскошное постельное белье в кружевах и рюшах, пододеяльник, наволочка, простыня, честно говоря, больше подходившие для девушки, чем для зрелого мужчины, все было залито кровью. А на подушке виднелось желто-синее лицо Ефима. Дверь рванули, из коридора появился Макс. «Что стряслось?» — напряженным голосом спросил он. «Надеюсь, вы увидели мышь?» «Не пускай сюда Кару», прошептала я и потеряла сознание. Дальнейшее помнится смутно. Вроде приехала скорая помощь, и врач колол мне что-то в руку, потом вновь появилась милиция, затем от чего-то примчалась наша ветеринарша Лена, хмурая, без привычной улыбки на лице. Стали скликать собак, кошек. Вновь материализовался доктор и сделал мне невероятно больной укол, от которого меня тут же повело, затошнило. Без конца хлопали двери, урчали моторы машины, раздавались возбужденные голоса. Вдруг неожиданно со двора послышались выстрелы, крики. «Убегает! Ловите! Катастрофа!» — орала Лиза. «Все погибнут!» «Жуть!» — вторил ей Кирюшка. «Надо предупредить народ!» — подвывала Тина. Кое-как, чувствуя, что под ногами пол ходит ходуном, я выползла в холл и увидела там незнакомого милиционера с табельным оружием в руке, детей, Макса, Анжелику, Настю, ветеринаршу Лену и всех собак с кошками, кроме Эми. «Ты как?» — участливо спросил Макс. «Можешь стоять?» «Вроде». «Объясните, что случилось?» «Ужас!» — заломила руки Лиза. «Я на всю жизнь запомню этот день».